Постарайтесь забыть. Я прошлую зимою так продрогла, без друга, без любви и без тепла. Я думала, что вы ко мне надолго. Казалось мне, я вас всю жизнь ждала. Вы были так решительно несмелы, вы были так пленительно смелы. Я ничего сказать вам не посмела, когда вы так стремительно ушли. Постарайтесь забыть, как в камине дрова догорали, как закутала ночь в покрывало колдунья метель. Постарайтесь забыть, что шептали вы, как целовали, как я верила вам и какой была смятой постель. Ни недругом не стали вы, ни другом. Я вас искать под утро не помчусь, вы мой недуг. Я мучаюсь недугом. И, может быть, не скоро излечусь, но я и вам покой не обещаю. И знаю, что вы вспомните не раз, как, согревая ночь, дрова трещали. Но это вам неведомо сейчас.